А какое небо было видать сквозь дырявую крышу? Ах, какое чистое небо, ярко-синее, ясное. Но любоваться было некогда. Мы вытащили рюкзаки, помогли подняться Вандемейру. Що робити йому? Хороший вопрос. Дело-то к вечеру. Я бы сказал, что лучше всего заночевать здесь, но... Псевдоплоть нам сильно подгадила. Кажется, половина сарая оказалась забрызгана жидкими экскрементами. И вонь стояла такая, что мысль о ночлеге прямо здесь скоропостижно скончалась. «Может, возвратимся на свалку?» – предложил Вандемейр. «Сперва уйдем отсюда, это будет мудро», – решил я. Снаружи воздух был чистый, насыщенный озоном, как после грозы. А уж небо-то небо. Кажется, этой ослепительной синевой можно любоваться вечно. Я принялся объяснять. Свалки мы до темна успеем. Но там вряд ли будет людно, а местечко открытое. К тому же после выброса может объявиться толпа мутантов. Лагерь на автокладбище используется не потому, что это стратегически удобная позиция. Обороняться там не слишком хорошо. Просто местечко облюбовали давно. Народ собирается постоянно, а толпой можно отбиться от любой стаи. Но не сейчас. Потому что на свалке мы, скорее всего, окажемся одни, зато мутантов будет полно. Вандемейр усомнился, мол, сейчас-то никого нет, никаких мутантов. Пришлось снова пуститься в объяснение, что, дескать, волна только двинулась с севера АЧС. Свалки она достигнет ночью, а то и под утро. «Та що ми гадаємо?» – встрял Костик. «Перевіримо другу споруду». «Второе сооружение?» «І прямо». Метрах 20 от руин, в которых мы переждали выброс, стояло другое здание, поменьше, и гораздо хуже сохранившееся. Мы двинули туда. Стены были порядком разрушены, но часть свода еще держалась. От двускатной кровли остались лишь изломанные куски стропил. Но горизонтальные перекрытия выглядели довольно надежными. Костик сбегал к погребу за лестницей, и мы вскарабкались на площадку. Отличное местечко, жаль только костер не выйдет развести, но все-таки неплохо. Костик, смущаясь, показал мне смятую и перекрученную латунную скобу. И це, звісно, також не артефакт. Я покачал головой. А ще кажуть, новачкам везе. А ця дрібниця? Дрібниця оказалась самым настоящим бенгальским огнем. О чем я торжественно поведал Костику. Тот расцвел. Ну нарешті. Да, я тоже подумал. Наконец-то. Может, теперь Тарас успокоится и перестанет таскать мне всякую дрянь. Как обычно после выброса, поначалу все было спокойно. Ни намека на буйство зоны, случившееся часом раньше. Мы сидели на серых досках перекрытия и молчали. Тишина стояла неимоверная. Даже ветерок стих, и облака застыли в дочисто отмытом небе. Есть не хотелось. Пожевали галеты, потом занялись делами. Каждый своим. Костик разобрал автомат и бренчал железками. При этом он мурлыкал тягучую мелодию. Кажется, по-украински. Но я не разбирал слов. Вандемейр вертел вернеры и щелкал рубильниками приборов. Насколько я понимаю, он время от времени архивирует свои записи. Возможно, и шифрует при этом. А потом отправляет по сетке. Дело не быстрое, материала много. Интересно, сколько запасных аккумуляторов он с собой взял. Впрочем, трудолюбие Вандемейра напомнило мне о собственных делах. Я включил свой КПК и проверил почтовый ящик. Лысый не отозвался, но мало ли что с ним. Может, просто не вспомнил меня и решил смолчать. А может, верит пустовару и считает, что я хочу отпугнуть конкурента. Угольщик тоже молчал. Я набил ему письмецо. Мол, где ты? Как ты? Договаривались же вместе, так чего ж? Потом я занялся спамом. В ящик ежедневно падает несколько писем рекламного характера, вроде стандартного приглашения в бар 100 рентген, либо просто бесполезных. Кроме того, в последнее время у нас развелись весельчаки, занимающиеся рассылкой всякого хлама, который им кажется смешным. А мне не кажется, и я эту мру тру, не читая. Единственное заслуживающее внимания письмо было от Бороды. Он подробно, слишком подробно расписывал стоимость бандитских компов. Мол, они и старенькие, и плохонькие, и никакой полезной инфы там не случилось. И цена, соответственно, будет вот такая. Спорить с Бородой. Я не видел в этом ни малейшего смысла, поэтому совершенно механически увеличил предложенную им цену на 15%. И отправил лаконичный ответ. Столько-то рублей, и ты счастливый обладатель трофейных ПДА. И все обнаруженные там инфы, особенно с того компа, у которого царапина на боку. Мол, не держи меня за полного ламера. Інформація, хоч і не зона весь що, однак і не зовсім брусова. Розуміється, ніякої полезної інфи я не бачив, та попросту не іскав, а ісцарапані бока були у любого з наших трофеїв. Да що там, якщо взяти мій персональний комп'ютер, несложно убедиться, що характеристика тот, у которого царапина на боку, вполне применима і к нему. Равно, как и к любому другому сталкерскому ПДА со стажем. Я резонно счел, что борода шарит в электронике и в ценах куда больше меня. Поэтому сам сообразит, что именно в памяти бандитских машинок стоит моей цены. Он толковый, он найдет. Пока я высчитывал 15% ставку, упало еще одно письмо. От Ларисы. Сестренка, похоже, в самом деле будет писать каждый вечер. Число смайликов стало меньше. Прогресс. Да и само письмо ничего этакого не содержало. У нас все нормально, то все, приезжай в гости. Ах, как уютно по-семейному, каждый вечер обменяться ничего не значащими весточками. Костик, проверь свой ящик, может Гоша чего нового написал. Трошки пізніше перевірю, я ще не закінчив. А, ну да, старый солдат, военная косточка. Пока не вычистит автомат, ничего делать не станет. Когда-то в детстве у меня была книга сказок. Там отставной вояка, неизменно положительный персонаж, ловкий пройдоха, частенько говаривал себе: «Я старый солдат, военная косточка». Тарас почему-то напоминал мне этого героя сказок. Я улегся на спину, закинул руки за голову и уставился в бездонную синь. Мелкие облачка сейчас сделались двуцветными. С западной стороны розовые, подсвеченные садящимся солнышком, а с востока серые, темные. Восточная часть горизонта уже погружалась во мрак. Скоро ночь. Как тихо. «Зона – болезнь планеты», – объявил я. «Не знаю, злокачественно это образование или нет. Иногда оно воспаляется, тогда происходит выброс. После того, как гнойник прорвало, все спокойно. Может, это у планеты возрастное, тогда само пройдет». С этой благой мыслью я заснул. Разбудил меня многоголосый шум. Завывали и заходили с плачем слепые собаки. Боевито взрыкивали кабаны. Крепкий ветер трепал кроны тополей у дороги. Странные хриплые вздохи и заунывные рулады неслись отовсюду. Дитрих азартно вертелся рядом, направлял прибор в разные стороны. Доски скрипели под ним, вниз сыпалась труха. Дело шло к утру. Силуэт Вандемейра отчетливо выделялся на фоне серого неба. Значит, поток мутантов докатился сюда с севера от ЧАЭС. «Ну как, Дитрих, изобилие, а?» «О да!» В голосе ученого я не услышал торжества. «А ведь он мечтал о мутантах, хотел понаблюдать их в ассортименте. Что-то не так. Их слишком много. Сигналы сливаются, забивают друг друга». Вандемейр едва не плакал. «Эфир переполнен». «Ничего, где-то с полсуток и все устаканится. Потерпите». До тех пор посидим на крыше, потом мутанты перебесятся, перераспределят зоны влияния, поделят территории, и все это произойдет на ваших глазах. Води в нас замало, щоб тут сидіти. Як сонце підійметься, буде жарко. Подал голос Костик. Ну, значит, будем пробиваться к сундуку или к свалке. Сейчас поток идет, потом станет поспокойней, не будем дергаться. И я твердо решил поспать еще маленько. Сон, правда, получился тот еще. Зверье мешало. Возможно, участок у дороги с развалинами фермы приглянулся стае псов, потому что визгливое тявканье я слышал поминутно. Видимо, свора отстаивала местечко и гнала вновь прибывших. Хриплый рев кабанов отдалился, но не стих. Наверное, молодые самцы выясняли отношения, формируя новое стадо. Я то забывался тревожным сном, то просыпался под аккомпанемент диких воплей, доносящихся отовсюду. Наконец, когда я в очередной раз открыл глаза и вздрогнул, хватая за автомат, оказалось, что солнце встает из-за кромки леса. Кабаны пропали, во всяком случае их не было слыхать. Только время от времени где-то поблизости лениво тявкали псы. Дитрих замер в напряженной позе. Он держал перед собой прибор и медленно-медленно вел антенну по кругу, отслеживая нечто, невидимое за кустами. «Вандемейр, вы поймали ангела?» «Или он нас?» «Так включите прибор так, чтобы он нас не видел. Помните, как тогда на дереве?» «Я не уверен». «Ну, хорошо». Дитрих щелкнул тумблером. И мне послышалось, что в ответ в кустах неподалеку хрипло зарычала тварь. похоже на псевдопса, но у того рычание более низкое, как запаленное дыхание курильщика, пробежавшего 100-метровку, а тут ноты повыше. Но уверенности не было, уж очень негромкий звук. «Дивите!» Костик, до того спокойно сидевший с Калашниковым на коленях, привстал и поднял оружие. Из кустов вылетел мохнатый зверь размером раза в три больше среднего слепого пса. Лохматый, крепко сбитый, с тупой обезьяньей мордой. Шерсть в белых пятнах, будто седина. Длинными скачками зверь промчался под стеной и снова пропал в зарослях. Затявкали псы. В кустах началось активное шебуршание.